Медаль. По пути в хранилище досье Анка рассказал Люинь правду о революции. Они сидели рядом в туннельном поезде. Анка прижался спиной к стенке вагона, положил руку на узкий подлокотник и вытянул ноги. Вид у него был расслабленный и свободный. Его холодные синие глаза были безмятежны, как вода в озере зимней ночью. Люинь повернула голову к нему. «Что имела в виду Чанья насчет начала революции?» Легкая улыбка тронула губы Анки. «А, ты про это?» «Она имела в виду пьесу». «Пьесу?» «Комедию. Про Землю и Марс. У тебя там есть несколько строк». «Что? Я об этом понятия не имею». «Не переживай. У тебя там совсем маленькая роль». Анка улыбнулся шире. «Мы с тобой оба поем в хоре, который как бы комментирует действо. Там все легко и просто. Время от времени мы поем «О, это прекрасно, прекрасно!» или «Ах, какая красота, красота!» В общем, что-то в этом духе. Как только освоишься и пробудешь еще пару дней дома, потом легко освоишь сюжет. Пара прогонов, и все будет отлично». «И все?» Облегченно выдохнула Люинь. «А меня прямо затрясло, когда она произнесла слово «революция». Пьеса и вправду называется «Революция». Это ответ на творческую ярмарку». «Погоди, эта пьеса ставится для творческой ярмарки?» «Нет, она не будет частью конкурса. План такой — показать этот спектакль в день финального тура». «Значит, мы не бойкотируем ярмарку?» «Скорее, мы ее бойкотируем, участвуя в ней». «А, ну хорошо». Люинь успокоилась и улыбнулась. Она-то волновалась, боясь, что ее друзья планируют учинить что-то ужасное, революционное, и так радостно было узнать правду. Революция — это хорошо? Об этом Люинь размышляла со времени первого письма от Чаньи. Она чувствовала, что ее запроса в хранилище досье может оказаться недостаточно, что у нее останется неуверенность, действительно ли им стоит воспротивиться этому миру, и если да, то конкретно каким частям этого мира. Все утро она старалась отвлечься и не думать о последствиях таких действий и реакции Руди и деда. Но ответ Анки избавил ее от всех тревог. Реальность явно была более креативна, чем все ее домыслы. Пьеса под названием «Революция». Комедия — вот и все. Люинь рассмеялась. «На самом деле мне все же придется участвовать в конкурсе», — сказала она Анке. «О?» «Джиэль включила меня в свою команду». «А?» «Я не хотела, но Джиэль вела себя так напористо, что я не смогла от нее отбиться». «И что вы будете демонстрировать?» «Одежду. Некий наряд, который вырабатывает электричество. Пьер — специалист по фотоэлектричеству и изготовлению тонких пленок. Думаю, он нашел способ, как преобразить технологию солнечных батарей, которые стоят у нас на крышах, для изготовления мягкой ткани, из которой можно шить одежду». «Правда?» Анка вдруг резко выпрямился и стал очень серьезен. Его глаза засияли. «И что же это за ткань?» «Я ее еще не видела», — ответила Люинь. «Джиэль мне сказала, что из этой ткани можно изготовить прозрачные доспехи». «Интересно», — проговорил Анка. «Не хочешь мне сказать, о чем ты думаешь?» — спросила Люинь. «Пока не могу точно объяснить». Люинь видела, что Анка задумался. Какое-то время он смотрел в окно вагона, негромко постукивая кончиками пальцев по подлокотнику сиденья. Чуть погодя, он спросил. «Ты могла бы спросить у Пьера, смогут ли другие воспользоваться его изобретением?» «Имеешь в виду себя?» Анка кивнул. «Хорошо, я спрошу». Люинь заметила, что Анкой овладело то самое сдержанное волнение, с которым он когда-то вел ее через толпу на земле. Она давно не видела его таким. У нее возникло такое чувство, что все ее ощущения обострились, она стала более живой и словно бы оказалась в центре событий. Туннельный поезд остановился. Люинь переключила свои мысли на цель сегодняшней поездки. Теперь у нее было совсем не такое настроение, как в тот день, когда она впервые пришла в хранилище досье. На миг она замерла перед дверью, глядя на серую колоннаду и статуи перед зданием. Казалось, скульптуры живые. Выражения их лиц были задумчивыми или страстными, торжественными, но добрыми. И все они словно бы приветствовали ее. Люинь сделала глубокий вдох и перешагнула порог. У нее на сердце воцарился мир. За месяц с лишним после первого посещения хранилища она узнала столько тайн, что уже не так нервничала и переживала, как тогда. Она больше не сомневалась, стоит ли ей продолжать свое расследование. Она понимала, раз уж она зашла так далеко, то вопрос был уже не в том, стоит ли продолжать. Вопрос был в том, как это делать. Дядя Лаак ждал ее и Анку в вестибюле. Он стоял прямо, вытянувшись по струнке. С самым серьезным видом он обменялся с Анкой рукопожатием. Именно так он встречал всех посетителей хранилища. И хотя его черный пуловер и черные брюки не были униформой, вид у Лаака был самый что ни на есть официальный. Он устремил спокойный взгляд на Люинь. Люинь протянула ему конверт. Лаак открыл его и молча прочел документ. Затем он сложил бумагу и убрал в конверт. Люинь пытливо смотрела на него. Не меняясь в лице, Лаак кивнул. Люинь и Анка переглянулись. «Пойдем со мной», — сказал Лаак. Люинь и Анка облегченно вздохнули и шагнули вперед. Но Лаак остановился и вежливо обратился к Анке. «Прошу прощения, но согласно документу авторизация предоставлена только для Люинь». Анка и Люинь снова переглянулись. Люинь была готова возразить, но Анка сказал: «Правило есть правило. Я подожду тебя здесь». После секундной растерянности Люинь кивнула. Без Анки она, конечно, почувствовала себя более одинокой и разнервничалась. Она поспешила догнать Лаака. После проверки сетчатки глаз и отпечатков пальцев они миновали стеклянную дверь и вошли в короткий пустой серый коридор. В конце коридора находилась металлическая двустворчатая дверь. Лаак провел ладонью сверху вниз перед дисплеем сканера, ввел код и нажал на три кнопки. Бесшумно и медленно начали открываться две тяжелые створки дверей. Люинь затаила дыхание, всматриваясь в расширяющуюся полоску света. Постепенно двери открылись окончательно, и перед Люинь предстал огромный зал, уставленный стеллажами. Люинь обвела видимое пространство зала жадным взглядом. Зал имел форму не совсем правильного круга. Ряды стеллажей уходили в бесконечность. Каждый из изготовленных из какого-то коричневого металлического материала стеллажей был высотой около 3 метров. Они стояли ровными рядами, совсем как войско в ожидании приказа. «Чье досье ты желала бы просмотреть?» — спросил Лаак. «Моего деда», — ответила Люинь. «И, если можно, моего прадеда и моих родителей, конечно». Лаак кивнул и повел Люинь в западную сторону зала. Она не сомневалась, что о ее запросе он догадывался до того, как она пришла, и теперь лишь четко следовал протоколу. Они шли по главному проходу между стеллажами. Лаак шагал решительно и ровно. Люинь высоченные стеллажи казались стенами, украшенными ячейками с крошечными фотографиями, на которых были засняты улыбающиеся лица. Эти фотографии походили на ряды светящихся кнопок, вытянувшиеся вдоль горизонтальных полок каждого из стеллажей. У Люинь было такое впечатление, что она шагает мимо миниатюрного мира, сплющенного до 2 параллельных поверхностей. «Дядя Лаак, у каждого марсианина здесь есть досье», — — спросила Люинь, и ее голос эхом разлетелся по громадному пространству. «Верно, у каждого». «Но зачем нам это нужно? Разве вся информация не собрана в Центральном архиве?» Лак на ходу ответил. «Не стоит полагаться на любую из разновидностей хранения чего бы то ни было. А еще хуже — полагаться на единственную форму хранения. По этой самой причине хранилища швейцарского банка сохранялись еще очень долго после популяризации электронной валюты». «И что же, здесь хранятся не только сведения, но и предметы?» «Для некоторых людей есть и такие единицы хранения, но не для всех». «И что же это за предметы?» «Дары от самого человека или от его наследников, иногда артефакты, имеющие историческое значение». «И это не зависит от положения или статуса человека?» «Нет, не зависит». «А мои родители что-то оставили после себя?» Лаак остановился и посмотрел на Люинь. Его взгляд смягчился, утратил официальность и отстраненность. На мгновение Люинь увидела перед собой того дядю Лаака, который был ей знаком с детства. «За их наследие отвечаешь ты. Если ты что-то найдешь, ты можешь даровать это хранилищу. Если захочешь, конечно». Люинь немного смутилась и опустила глаза. За поиски наследия семьи отвечала она, а вопросы задавала такие, какие задал бы посторонний, знавший ее семью лучше, чем она. Во взгляде Лаака она прочла тревогу за ее состояние. Ей показалось, что морщины около глаз и в уголках губ Лаака стали глубже. Теперь они были заметны даже тогда, когда старик был совершенно спокоен. Казалось, его лицо было скалой, которую тысячелетиями обтесывали морские волны, а не берегом, который волны бы давным-давно разгладили. Он выглядел намного старше своего возраста. Его силуэт терялся на фоне огромных стеллажей. «Дядя Лаак», — проговорила Люинь, — «я знаю, что вы правы. То, что говорят другие, не заменит моего мнения, и сохранение наследия моей семьи — это мое дело. Но я должна понять кое-какие факты. Без этих фактов я не могу сформировать свое мнение». «Например?» «Например, много ли человек убил мой дед?» «Не больше, чем другие воины, и не меньше». «Мой дедушка подавил революцию и протесты на Марсе в то время, когда были живы мои родители». «Да». «Зачем?» Лаак промолчал. Люинь вспомнила, что он приводит только факты, а не причины. Она опустила глаза. Немного подождав и убедившись в том, что у Люинь больше нет вопросов, Лаак пошел вперед. Люинь зашагала за ним. Они шли и шли вдоль рядов миниатюрных портретов, миновали замершие на лицах улыбки и жизни тех, кто уже был мертв. Они оставляли позади души всех тех, кто когда-либо жил на Марсе. Взгляд Люинь скользил от одного лица к другому. В этом мире полок и портретов не было никакой разницы между живыми и умершими. Имена здесь были расположены по алфавиту, и никто никоим образом не выделялся. Ни по возрасту, ни по чину, ни по месту в истории. Для каждого имелось место на полках, словно так было и задумано с самого начала. Прожили люди несколько десятков лет в ином мире и возвратились сюда. Над каждым миниатюрным портретом располагался ящичек. К нему был прикреплен маленький дисплей, показывающий изображение и текст. Проходя мимо стеллажей, Люинь замечала знакомые пейзажи, школьные классы, горные разработки в пустынной местности. Она видела то Юпитер, то всю галактику. Фрагменты текста чаще всего были отрывками будничной жизни. У Люинь глаза разбегались. Ей казалось, что все эти бесчисленные мелочи попадают в ее сознание, вращаются там и приобретают внешность каких-то мужчин и женщин. Она не знала, могут ли эти детали действительно отражать чью-то сущность и много ли нужно подробностей, чтобы облик человека стал реальным. Она не понимала, как между собой соотносились облик и человек. «Дядя Лак», — проговорила Люинь, — «вы давно работаете в хранилище?» «Уже 30 лет». «Это долгий срок. А раньше вы были суперинтендантом в системе образования?» «Был. Но это не было постоянной работой». «Вам нравится работать здесь?» «Да». «А почему?» «На этот вопрос нет ответа». Лак бережно провел кончиками пальцев по фотоснимкам на ближайшей полке, медленно шагая вдоль нее. «Тебе, пожалуй, будет трудно это понять. Тебе хочется увидеть все возможные варианты выбора и затем разумно избрать тот вариант, который тебе больше по душе, обосновав свое решение теми или иными причинами. Но в реальности ты живешь и чем-то занимаешься, и это становится частью твоей жизни. И твоя жизнь тебе понравится без нужды делать выбор. Я могу сказать тебе, что знаком со всеми полками здесь и могу отвезти тебя всюду, к кому угодно, куда ты только пожелаешь. За 30 лет, что я здесь работаю, не произошло ни одной утечки информации с нарушениями правил. Я знаю это место так же хорошо, как самого себя. Здесь никогда не возникало беспорядка. К каждому человеку отношение в точности такое же, как к любому другому. Это моя жизнь. Это крепость. Что бы ни происходило снаружи, никто не потревожит хранящиеся здесь души из прошлого». Люинь посмотрела на прямую спину Лака и вдруг позавидовала ему. Он говорил с такой убежденностью, а она не могла найти в своем сознании ни единого верования, за которое могла бы удержаться так же крепко. Ценой этой убежденности для Лака были десятки лет. И хотя он говорил тихо и спокойно, Люинь знала, что никто не осмелится с ним спорить. Это была сила. Настоящая сила слов. Они остановились. Лак вытащил тоненький дисплей из одного ящичка и протянул Люинь. Ганс Слоун. С часто бьющимся сердцем Люинь смотрела на ящичек и те, что находились с ним по соседству. Целая полка была отведена Слоуном. Их было пятеро. Ричард, Ганс, Квентин, Руди и Люинь. Матери Люинь здесь не было, поскольку в хранилище у женщин фигурировали девичьи фамилии, а не те, которые они приобрели в браке. Люинь неуверенно взяла в руки тоненький дисплей и стала его просматривать. Текст начинался с простого краткого изложения событий жизни Ганса Слоуна. «Читай так долго, как будет нужно», — сказал ей Лаак. «Я буду в своем кабинете. Если я тебе понадоблюсь, нажми на синюю кнопку у двери». Лак ушел. Люинь осталась одна в гигантском круглом зале. Запрокинув голову, она увидела, что потолок здесь похож на купол Пантеона в Риме, где ей довелось побывать. Высокий прозрачный купол торжественно сиял в лучах солнца и, казалось, был сделан из облаков. Сходство с одним из самых священных зданий в истории человечества было намеренным. Но это был не храм богов, а памятник душам людей. Ганс родился на борту исследовательского самолета у подножия обрыва Анджелы. Координаты 11 градусов южной широты, 46 градусов западной долготы, в 21:20 по среднеевропейскому времени, в 30-м году до революции. Он родился, а его мать в это самое время умерла. Ричард Слоун, 26-летний пилот, вез свою 25-летнюю жену Ганну Слоун через Орлиный каньон, чтобы доставить ее на 16-ю базу, где она и должна была родить. Но внезапно началась пыльная буря, и самолет Ричарда был вынужден совершить посадку у подножия обрыва из-за механической поломки. Оттуда они отправили сигнал через спутник с просьбой о помощи. Схватки у Ганны становились все более частыми и сильными, а помощь все не прибывала. Ричард вызывал базу несколько раз, умолял о помощи, но так и не получил определенного ответа. Отчеты о связи затем показали, что на протяжении 51 часа Ричард говорил с базой 14 раз. Спасение Читы Слоунов было отложено из-за правовых препирательств на базе. Ричард узнал о том, что произошел спор из-за интеллектуальной собственности, кому конкретно принадлежала навигационная система. И из-за этого юристы оценивали потенциальный риск для спасательной группы. Ричард пытался договориться, выходя на связь с кем только можно. Он выходил из себя, а время шло. В итоге Ганна родила сама и потеряла сознание после обширной кровопотери. Несколько часов спустя она умерла. Ричард обнимал жену, чувствуя, как из нее по капле уходит жизнь. Ее тело остывало. Он беспомощно рыдал, и тоска уступала место ярости. Он назвал мальчика Гансом в память о Ганне. Ричард вытер крошечного новорожденного, завернул в свой летный комбинезон, напоил остатками воды и попытался согреть теплом своего тела. Отец с сыном примостился в уголке кабины самолета. Ричард продолжал попытки связаться со спасателями. Эта история была записана со слов Ричарда Слоуна на третий год войны. На протяжении дальнейших 44 лет, до конца его жизни, он ни разу больше об этом не упоминал. К тому времени, когда наконец прибыл спасательный корабль, Ричард провел без еды и воды 48 часов. Несмотря на обезвоживание и голод, он передвигался решительно и целеустремленно. Отказавшись от помощи, он самостоятельно поднялся на борт спасательного корабля и отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Сел в стороне от спасателей, не принял никакой медицинской помощи, согласился только попить и поесть. 40 лет спустя Лоррейна Лейн, медсестра-стажер из состава спасательной группы, вспоминала: «Передав мне младенца, он ушел в угол салона корабля и сел там один. При этом он не спускал с меня глаз и пристально следил за тем, как я ухаживаю за новорожденным. Стоило мне обернуться, и я видела его глаза, горящие болью, тоской и еще более мрачными чувствами. Его лицо все сильнее мрачнело, а глаза пылали все сильнее. Когда я встречалась с ним взглядом, меня бросало в дрожь. В какой-то момент, когда я меняла младенцу подгузник, у меня соскользнула рука, и из-под ребенка съехало одеяльце. Чувство было такое, что малыш может упасть с пеленального столика. Отец мгновенно вскочил и напугал всех на борту. Тогда мне показалось странным, что он так заботится о младенце, но при этом старается держаться в стороне. Вспоминая об этом теперь, я догадываюсь, что он боялся, как бы его мрачное настроение не навредило новорожденному. Конечно же, это было неразумно, ведь настроение не распространяется, как какой-нибудь газ. Но, наверное, на его месте я вела бы себя точно так же. Он сидел в углу один, ни с кем не разговаривал, держал на руках тело умершей жены, сжимал ее одеревеневшую лиловую руку, так, словно женщина просто спала. Я пыталась представить, каково ему было там, в ущелье, когда в небе клубились песок и пыль. Каково это — прижимать к себе умирающую любимую женщину и чувствовать, что теряешь ее и то счастье, которое вы испытывали вместе. Наверное, это было ужасно. Но мне тогда был всего 21 год, и я не могла понять, насколько это было на самом деле ужасно. Спасательное судно принадлежало третьему марсианскому звену возвращения домой, компании по оказанию срочной помощи. Как только корабль пришвартовался к третьему причалу 16-й базы, Ричард Слоун, не сказав никому ни слова, сошел с судна, вбежал в здание главного штаба, напал на главного дежурного офицера и нанес ему тяжелые травмы. До того, как там успели поднять тревогу, Ричарду удалось добежать до помещения компьютерной компании UPC. Там он убил президента этой компании, Филиппа Лайда, Затем он вернулся к спасателям, забрал сына и с тех пор вел жизнь отшельника. 3 месяца спустя разразилась война. «Я знала, что мой дед родился в первый год войны». Люин немного помолчала и добавила с грустью. «Но я никак не думала, что он стал причиной войны». «Тут есть кое-что, что я не совсем понимаю», — сдвинув брови, проговорил Анка. «За что твой прадед убил президента компьютерной компании?» «Мне тоже это показалось странным, когда я читала об этом. Поэтому я изучила этот эпизод подробнее. Ситуация была сложная. Главное, что там возник коммерческий спор. В то время все спасательные суда компании «Возвращение домой» были выведены из строя из-за неудачи усовершенствования навигационной системы. Но это не было случайностью. Оказывается, все корабли спасательной компании использовали операционную систему от UPC, а та компания запрашивала слишком высокую цену за апгрейды программного обеспечения. Одно единственное неавторизованное действие привело к тому, что компания UPC в аварийном порядке отключила все спасательные корабли возвращения домой от навигационной системы до того момента, пока не будет выплачен штраф. В тот самый день, когда случилось несчастье с семьей Ричарда Слоуна, представители компании «Возвращение домой» связались с UPC и объяснили, что ситуация срочная, и попросили UPC предоставить однократную лицензию на использование программы навигации. Компания UPC ответила отказом. Они опасались, что эту самую однократную лицензию могут взломать, что приведет к бесконечно долгому, несанкционированному использованию их программного продукта. Ричард Слоун пытался связаться с UPC на протяжении 51 часа страданий его семьи, но не сумел пробиться к ответственному за принятие решений. Сначала мой прадед думал, что это связано с тем, что работники низшего звена компании не могут соответствующим образом передать его просьбу по инстанции. Но позже, когда он набросился на дежурного офицера возвращения домой, чтобы отомстить ему за смерть жены, тот признался, что вызов Ричарда на самом деле был передан самому Филиппу Лайду, президенту UPC, а Лайд лично распорядился не выдавать однократную лицензию. Но почему же Лайд так поступил? Оказалось, что мой прадед был сотрудником компании SG Siliconics, занимавшейся изготовлением чипов и являвшейся главным конкурентом UPC. UPC и SG Siliconics ожесточенно сражались за некого крупного потребителя, а мой прадед, специальностью которого была добыча и очистка кремния, обследовал обрыв Анджелы в поисках возможного места добычи кремния. Скорее всего, никогда не удастся найти неопровержимые доказательства четких коммерческих интересов и личных отношений, стоявших за этим происшествием. Но дежурный офицер-спасатель сообщил моему прадеду, что Лайт сказал ему по телефону. Он сказал: «Ребенок не моя проблема, но мои акционеры меня не простят, если я пущу на ветер 300 миллиардов евро». Охваченный яростью, мой прадед отпустил дежурного офицера спасательной службы и отправился к Филиппу Лайду. «Как-то все очень запутанно», — покачал головой Анка. «Ты еще не слышал о самом запутанном», — сказала Люинь. Она запомнила почти все, о чем прочитала в хранилище досье. Еще ни разу в жизни она не прилагала столько усилий, стараясь запомнить как можно больше фактов. Через неделю после того, как Ричард Слоун стал убийцей и ринулся в бега, его поймали. Но через неделю после этого его освободили и сделали лидером повстанческого альянса. Что такое повстанческий альянс? Это предшественники Союза борьбы за освобождение Марса. И что это были за люди? Самые обычные. Пилоты, инженеры, ученые. Они собрались со всех марсианских баз. Анка молча думала о сказанном Люинь. А она продолжала. Об этом рассказывается довольно противоречиво, и мне не удалось прочесть все материалы и запомнить все факты. Указывается множество причин, приведших к войне, Об этом очень много написано в досье и моего прадеда, и моего деда». Анка кивнул. «Догадываюсь, что война началась не случайно. Конечно, печальные события, сопутствующие рождению твоего деда, могли быть случайностями. Но наверняка повстанческий альянс возник не из-за этого. У меня такое чувство, что эти люди просто ждали какой-то искры». «Думаю, так и было», — согласилась Люинь. «Но я все равно не могу сообразить, каким образом то происшествие могло быть связано с войной, которая разразилась сразу после случившегося». «Дай подумать». Анка сдвинул брови, помолчал и сказал. «Знаешь, мне кажется, что есть две важные подсказки. Первая — конкуренция между UPC и ESG Siliconics, а вторая — распря из-за программного продукта между возвращением домой и UPC. Учитывая важность Центрального архива Марса, думаю, именно последнее обстоятельство стало причиной войны. Или оба в совокупности». «Может быть. Но ты вправду думаешь, что этих двух причин хватило бы для начала войны? Я просто не могу себе представить, что торговая конкуренция или споры из-за компьютерного обеспечения могли бы вызвать войну, такую, при которой погибло столько людей». «Из нашего времени трудно понять такие колоссальные исторические события». На Люинь вдруг нахлынули эмоции. Она всеми силами старалась вести рассказ о давних событиях бесстрастно, быть объективной. Но тут ее внезапно охватила тоска. «Мне так тяжело задавать такие вопросы. Как страшно думать о том, что моя прабабушка умерла в таких страшных мучениях. Жаль, что я не такая, как все, что я не в состоянии думать только о доме и семье. Но я не могу... Я должна задавать кучу вопросов, чтобы докопаться до правды. Я должна убедиться в том, что мой прадед поступил верно. Почему он повел всех за собой, чтобы построить этот новый мир? Его мятеж был справедлив?» Анка обвил рукой ее плечи, стал гладить волосы. «Я ничего не ведаю ни о старом мире, ни о новом. Но точно знаю, что бросить в беде двоих взрослых и новорожденного во время пыльной бури преступно. Твой прадед поступил так, как ему велела совесть. А разразившаяся затем война не могла быть деянием одного единственного человека». Он поцеловал лоб Люинь. Она посмотрела в его глаза, похожие на озера, и залилась слезами. Она прижалась к груди Анки и утонула в волнах нахлынувших чувств. Перед ее мысленным взором предстал красный отвесный склон ущелья. Она словно бы явно услышала дикий вой ветра. Бешено клубящиеся пыль и песок, словно сорванная с обрыва маска, рассыпались по ветру, заслонили солнце. Беспощадные, безжалостные, они были готовы обрушиться на все живое. Ими руководила дикарская, оголтелая воля. Песок и пыль были чем-то вроде войска с единственной коллективной душой. Пыльная воронка окружила лежавший на песке корабль, внутри которого два человека, еще не знавшие, какая судьба их ожидает, сидели, прижавшись друг к другу, как сейчас они с Анкой, и согревали один другого, и все еще не теряли надежды, и терпели голод и холод, и муки родовых схваток. Их поддерживало радостное ожидание появления на свет их первенца и вера в спасение. Они говорили друг другу, что все будет хорошо. Говорили, чтобы скрыть нарастающее волнение. Они делили между собой тающие остатки еды и воды и не имели понятия о цепочке неприятных событий на базе, о грядущей смуте. Это были последние мгновения, на протяжении которых супруги Слоуны полагались друг на друга. Слезы заливали глаза Люинь. Ее взгляд затуманился. Но вот, наконец, она перестала рыдать и загнала тоску в самый дальний уголок сердца. Люинь села прямо и с ожиданием посмотрела на Анку. «Как думаешь, мы сможем посетить место аварии?» «Не знаю», — ответил Анка растерянно, но чуть погодя добавил. Можно спросить у Рунги, он ведь работает в горнодобывающей группе, есть ли там по сей день разработки. А твоя эскадра туда не летает? Нет. Все наши учебные полеты проходят к северу от гор. А сам ты бы не мог туда слетать? Это будет сложно. Из-за правил? Только отчасти, — сказал Анка и покачал головой. Гораздо серьезнее технические проблемы. Он продолжил объяснение, рисуя в воздухе длинными пальцами разные типы воздушных судов. «Разрешение на полет получить несложно», — сказал он. «Но самый маленький корабль, который я смог бы раздобыть, размерами равняется 5 вагонам туннельного поезда». Он изобразил руками очертания здоровенного длинного батона. «Нам понадобится не меньше 3 обученных членов команды, 2 для пилотирования корабля и 1 для работы с двигателем. Кроме того, такое судно должно будет лететь в непосредственной близости от поверхности и вряд ли сможет перелететь через горы». «А почему судно должно лететь над самой поверхностью?» «Эти корабли полностью зависят от связи с поверхностью для набора высоты. Они не могут подниматься слишком высоко». «А как насчет шаттлов?» Анка покачал головой. «Шаттлы устроены совсем по-другому. Шаттл — это фактически космическая ракета, а не воздухоплавательное судно. Крупные шаттлы совершают только официальные рейсы, например, на Деймос и обратно. Кроме того, пилот шаттлом управляет лишь частично. Шаттлы зависят от наземных центров управления, они только наполовину автономны. Что касается более мелких атмосферных шаттлов». Люинь ждала, но Анка, похоже, окончательно растерялся и не знал, что еще сказать. «Ну, говори», — попросила его Люинь. «Более мелкие шаттлы — это на самом деле истребители», — сказал Анка. Его голос звучал по-прежнему спокойно, но уголки его губ тронула горькая усмешка. «Они оснащены всенаправленными реактивными двигателями. Таким шаттлом управляет один пилот, и этот корабль невероятно маневренен и ловок. Я, конечно, мог бы взять такой шаттл для личного пользования, но тот истребитель, который мне выделил Фитц, требует ремонта, а я его пока до ума не довел. Не могу раздобыть запчасти». «Зачем же он выделил тебе сломанный истребитель?» «Объявил, что хочет, чтобы я ему показал, чему научился на Земле», — со смехом ответила Анка. «Но истинная причина в нашей ссоре. Как только я вернулся, мне должны были выделить исправный самолет, но после той распри Фитц дал мне сломанный. А мне жутко надоело припираться, и я все же надеюсь, что починю этот истребитель». «Как же он может к тебе так относиться?» — спросила Люинь. «Ты мог бы жалобу на него подать. Это же несправедливо». «Несправедливо? Да в жизни вообще ничего справедливого нет». «Значит, ты со дня возвращения на Марс еще ни разу не летал?» «Нет. Все это время я служу в должности механика». «А ты на Земле не учился чинить корабли? Может быть, ты сумел бы и вправду этот починить?» «Это не так просто», — сказал Анка. «Воздушные суда на Земле летают благодаря тамошней атмосфере. Подъемная сила прямо пропорциональна произведению плотности на квадрат скорости. Поскольку плотность марсианской атмосферы составляет всего лишь 1% от давления атмосферы на Земле, а сила притяжения 38% от земной, то земному воздушному судну нужно будет летать в 6 раз быстрее, чтобы оставаться в воздухе на Марсе, то есть со скоростью порядка нескольких тысяч километров в час, что недостижимо без использования специальных материалов. Поскольку нашим летательным аппаратам атмосфера не помогает в создании подъемной силы, им требуется гораздо больше энергии от двигателей, которые по своему устройству намного сложнее тех, что применяются на Земле. Даже если бы я смог там обучиться всему, что мне нужно, все равно я не сумею починить целый ряд клапанов и прочих частей двигателя вручную». Люинь вздохнула, сочувственно глядя на Анку. «Знаешь, я начинаю скучать по твоему старому драндулету». Анка рассмеялся и тепло посмотрел Люинь в глаза. «А я тебе говорил, что так и будет», — А ты мне не верила. На Земле Анка однажды взял Люинь с собой в полет. Это оказалось совершенно не похоже на летающее такси, которыми она не раз пользовалась. Анка приобрел списанный старый военный самолет, убрал с него все оружейные системы и прочие ненужные детали, после чего машина превратилась фактически в летающий двигатель для прогулок. И хотя в этом Рыдване трясло, как если бы ты ехал верхом на 50-летнем осле, высоту он набирал гораздо больше, нежели любой частный самолет. После приземления Люинь стошнила. Анка смеялся, а она ругала его за то, что он ее заранее не предупредил, каков будет полет. А он ей сказал, что настанет день, когда она затоскует по этому самолету. Но Люинь твердо объявила, что такой день не наступит никогда. Никогда оказалось не таким уж долгим. Она до сих пор помнила тот полет в сумерках. Ее желудок отчаянно бушевал, но сердце замирало от радостного изумления. Она никогда раньше не видела таких облаков, ярких и разноцветных, как радуга, лежащих под крыльями самолета до самого горизонта. Гигантское красно-оранжевое заходящее солнце горело вдалеке. Пушистые облака светились изнутри и излучали все оттенки цвета. Краски переходили одна в другую плавно, от белого цвета к золотому, от золотого к алому, от алого к темно-лиловому, и вся эта картина была великолепна, как прекрасный храм. Время от времени в просветах разноцветного покрова облаков проглядывало синее небо. Анка, сидевший впереди Люинь в кресле пилота, указывал на разные достопримечательности внизу, когда появлялись просветы. Люинь крепко обнимала его за плечи. Она была в таком восторге, что даже дышать не могла. «Какие прекрасные облака!» — думала она тогда. «На Марсе я таких никогда не увижу». Облаков на Марсе не было совсем, так что даже если бы Люине довелось подняться в воздух на Марсе, она бы ничего подобного не увидела. И с Анкой у них на Земле случился только тот, один-единственный полет. Анка порывисто протянул руку и погладил в лоб Люинь. «Не страдай из-за того, что невозможно. Если бы я смог полететь, я бы уже давно это сделал». Люинь смотрела на него с тяжелым сердцем. Она знала, что он говорит правду. Анка любил летать гораздо больше, чем она. И если он сказал, что не сумеет совершить полет на сломанном истребителе, значит, так оно и было. Он сидел на скамейке в вестибюле хранилища досье, положив одну руку на спинку, а другую на колени. Его поза была словно бы спокойна и расслаблена. Он улыбался, но Люинь видела в его взгляде вызов. И это ее огорчало. Она не знала, что сказать Анке, поэтому решила сменить тему. «А еще я нашла медаль. Нашла в хранилище». «Что за медаль?» «Она принадлежала моему прадеду. Помнишь медали, которыми награждали героев во время войны?» «Да, на этих медалях изображен орел. Пустынный орел». «Верно. Но до сегодняшнего дня я не знала, что изначально мой прадед выбрал для медали вовсе не орла. Орел на медалях появился позднее. Сменить рисунок решили другие лидеры повстанцев». «И каков же был изначальный рисунок, предложенный твоим прадедом?» «Яблоко». «Что?» — выпалил Анка, с трудом удержавшись от смеха. «Да, яблоко». Люинь разжала кулак. «Видишь?» Анка взял с ее ладони маленькую медную медаль и стал с восхищением ее разглядывать. «В досье прадеда я не нашла так уж много объяснений», — сказала Люинь. «Не знаю, почему Ричард Слоун избрал этот символ». «Это немного...» Анка запнулся в поисках подходящего слова. «Необычно». «Что тебе первое пришло в голову, когда ты посмотрел на медаль?» «Парис и спор богинь». «Возможно», — кивнула Люинь. «Как метафора начала войны, политые кровью поля Трои как образ настоящего времени?» Она умолкла и посмотрела на медаль. «А я подумала не об этом. Моей первой реакцией была другая история». «Какая?» «Эдем». «Думаешь, яблоко — символ бунта людей против Бога?» «Нет», — негромко ответила Люинь. «Ничего такого глобального мне в голову не пришло. Не могу с уверенностью сказать, что смысл в том, что Земля была Эдемским садом, от которого Марс решил отречься. Но я представила себе мужчину, который смотрит на женщину рядом с собой и мысленно произносит: «Ради тебя я готов на грехопадение». Анка промолчал и крепче обнял Люинь. «Мой дед лишился матери», — негромко продолжала Люинь. «Мой отец тоже потерял мать, и я потеряла. Может быть, всем женщинам в моем роду суждено умирать молодыми». «Не говори глупостей», — прервал ее Анка. «За годы войны погибла треть населения Марса. Тут нет ничего из ряда вон выходящего». «Но, может быть, это моя судьба?» «Нет! То были просто случайности, только и всего. Никакой судьбы тут нет!» Люинь посмотрела на Анку. Тот стал необычайно серьезен. У Люинь ком сдавил горло. Она почувствовала себя ужасно хрупкой. Она не знала, почему говорит такие обреченные слова. Но она познакомилась с трагичной историей своей семьи. И теперь собственное будущее ей виделось только трагичным. Теперь она чувствовала себя совершенно изможденной, даже пошевелиться не могла от беспомощности. Один человек никак не мог бороться с неудержимой волной судьбы. Казалось, так просто и легко оборвать чью-то жизнь, так же легко, как смести пыль порывом ветра. Люинь разрыдалась, прижавшись к плечу Анки. Он крепко обнимал ее, не произнося ни слова. Еще долго они сидели вдвоем на скамье в углу огромного вестибюля. Высоченные бронзовые статуи двумя рядами стояли перед ними, словно ожившие божества, словно вечные загадки, отделенные одна от другой массивными серыми колоннами. Зал вестибюля тянулся вдаль. Греческие надписи на стенах говорили о судьбе, поэзии и мудрости. Царило безмолвие и безлюдье.